Глава третья. А вот и она. Привет, грозная возмутительница спокойствия всех королевских советников. Рада видеть тебя живой, здоровой, невредимой и, наконец-то, относительно вменяемой. Хотя в последнем, судя по тому, что сегодня творилось в академии, до сих пор имеются сомнения. Бодрый звонкий голос ворвался в лавку вместе с морозным воздухом, резкими порывами ветра и колючим снежным крошевом, взметнувшимся с земли прямо мне в лицо. Нинель, разумеется, кто же еще? Осторожная, опасливо предусмотрительная, она наверняка сбежала из зала сразу же, как разбилась склянка с зельем, и не видела, чем закончилось наше с лордом-негодяем противостояние. Впрочем, в густом малиновом тумане подруга в любом случае не смогла бы ничего рассмотреть. И теперь, сгорая от нетерпения, жаждала наконец услышать историю моего сенсационного покушения на главу попечительского совета Академии. Во всех деталях, подробностях и как можно скорее. Я вздохнула, пошире распахнула дверь, пропуская Ни внутрь. «О-о-о!» — вырвалось у меня. Нинель явилась не одна. По дороге она умудрилась отыскать и прихватить с собой обеих наших подруг, без зазрения совести оторвав их от важных дел. А Медари даже тренировочный костюм на платье сменить не успела. В корпусе боевых магов, где она обучалась, многочасовые тренировки проводились ежедневно, в том числе и на каникулах. А Лиззи не стряхнула муку со щек. Сейчас, перед праздником окончания года, у пекаря хватало работы, и Лиз хлопотала с утра до вечера, помогая отцу напечь побольше их знаменитых фирменных булочек, таких же румяных и сдобных, как она сама. «И тебе доброго вечера!» — кивнула Амидари. И, оттеснив меня плечом, вошла в дом. Я укоризненно покосилась на Ни, но та лишь закатила глаза и пожала плечами, всем своим видом демонстрируя, что она здесь совершенно ни при чем. Лиззи и Дари пришли по собственной инициативе. Одновременно с ней. Любые совпадения случайны. В общем, все как обычно. Я вздохнула, прикрыла поплотнее дверь и направилась вслед за гостями на кухню. Бабушка возилась в теплице. Оттуда доносилось ее невнятное бормотание. То ли пела, как всегда, за работой, то ли в очередной раз ругалась с Поппи. Мы с девочками дружили еще с начальной школы, часто бывали друг у друга и прекрасно знали, где что находится. Нинель тут же принялась готовить чай, а Лиззи расставлять чашки. А Медари же, как и полагается каждому уважающему себя боевому магу, почти перешедшему на второй курс, а наглости этим воякам не занимать, самым что ни на есть хозяйским видом опустилась в давно облюбованное ею бабушкино кресло. «По словам Ни, ты надрала задницу самому герцогу Айрену Волфу», с усмешкой произнесла она. «Я его видела, он приезжал к нам в корпус. Сам глава боевиков перед ним на вытяжку стоял. Представь, это наш-то генерал». Я покачала головой. Нисколько не удивляло, что его сиятельство граф Кэт стушевался перед Волфом. У меня до сих пор коленки дрожали, и все внутри переворачивалось, когда вспоминала пронзительный, леденящий душу взгляд лорда-советника. Как только хватило смелости разговаривать с ним в подобном тоне. Сейчас ни за что не осмелилась бы на подобное. «Ничего я ему не надирала», — отмахнулась я от незаслуженной славы, доставая коробку печенья. «Где я и где его светлость? Мне просто обидно стало. До слез, до ярости. Помните же, как я старалась, чтобы получить эту возможность. Бабушка болела, денег не хватало, пришлось пропустить целый год. Вы с Нинель уже целый курс в своих академиях отучились, а я снова в пролете, как голубь над королевским дворцом. Ничего не происходит просто так». Лиззи, самая мягкая и добродушная из нас, успокаивающе улыбнулась, сжимая мою ладонь. «Даже если ты обвинила этого лорда, Зои, то сделала это открыто и честно, ради справедливости. Может, все еще изменится к лучшему. И вообще, вот я, к примеру, почти не владею магией. Так, крохами, бытовой. Даже в школе была самой отстающей. Но все равно надеюсь и верю, что мои мечты непременно сбудутся. И ты мечтай обязательно, потому что время сейчас такое». «Какое?» — не удержалась от ответной улыбки я. «Волшебное, когда заканчивается один год, а второй только-только зарождается. Хорошее притягивает хорошее, а злое возвращается к тому, кто его сотворил. Если герцог Вольф был с тобой несправедлив, то ему в наступающем году точно не повезет. На носу неожиданно вскочит огромная бородавка и не даст спокойно жить. Она так эмоционально, так искренне говорила. Передо мной, как живой, возник идеальный Айрон Вольф, отхвативший внезапный подарок судьбы, и я невольно расхохоталась. Немного омрачало веселье выражение лица его светлости. Не злое, не надменное, а обиженное. Настолько обиженное, что в глубине души шевельнулось сожаление. «Но в этом случае никакого возмездия высших сил ждать не нужно», вмешалась Нинель, разливая по чашкам чай. «Наша Зои — чудо-зельевар, а ее эликсир — настоящее оружие массового поражения. Судя по тому, что я успела увидеть, одной бородавкой бедный герцог не обойдется. Его такое ждет, все ведьмы Шеверских болот обзавидуются». Девчонки тоже рассмеялись, а я показательно надулась, чувствуя, что настроение понемногу улучшается. В конце концов, на столичных академиях свет клином не сошелся. Есть другие учебные заведения, скромнее. Правда, те, что мы в состоянии потянуть финансово, находятся далеко от Тирама, какой-нибудь приграничной провинции, а мне очень не хотелось оставлять бабушку одну. Да и диплом столичного мага котировался выше, вызывал уважение у клиентов. «Немного подпортить внешность герцогу в любом случае не помешало бы», задумчиво протянула Амидари. «Возможно, это заставило бы глупышек, томно по нему вздыхающих, трезво взглянуть на вещи и понять, что в этой жизни им не светит его внимание. А совершенство не такое уж совершенное». «Уж не знаю, совершенство он там или нет, но...» Нинель понизила голос, огляделась, словно надеялась обнаружить затаившихся по углам шпионов герцога. Поманила нас к себе, и когда мы наклонились, громким шепотом продолжила. «Все же есть одна женщина, которая его отвергла». «Неужели?» — хмыкнула Амидари. «Бьюсь об заклад, она отлично изучила его светлость и наверняка обнаружила какой-нибудь фатальный изъян. Узнала, что он храпит, брыкается во сне или...» «Не любит кошек», — любезно подсказала Лиззи. «Как по мне, это самый страшный недостаток». «Подождите», — остановила я разошедшихся подруг и, взглянув на них, потребовала. «Не томи, рассказывай уже». «Интересно же, что там за невероятная женщина такая?» Несмотря на то, что разговоры о дамах, вздыхающих по лорду Вольфу, меня почему-то расстраивали, сам факт существования особы, давшей ему отставку, безусловно, радовал. Нинель выдержала паузу, она виртуозно умела это делать, неторопливо отпила чаю, поставила чашку и приступила к рассказу. Очень издалека приступила, надо признаться, исподволь. «Дальние родственники моей бабушки – аристократы. А мой отец, пусть и купец, но весьма успешный. С ним имеют дело даже титулованные особы. Но об этом вы и сами знаете. Так вот, совсем недавно у нас гостила моя кузина. Впрочем, какая она мне кузина? Седьмая вода на киселе. Ее батюшка невероятно гордится своим родом, известным еще со времен Леона I. И эта заносчивая девица скорее отгрызла бы себе напудренный локон, чем признала, что в нас с ней течет одна кровь». «Нинель Мартен!» — сурово рыкнула Амидари. «Ближе к делу!» Из всех нас она одна была настоящей аристократкой, хоть и из давно обедневшего рода, поэтому не любила, когда Ни начинала сравнивать сословия. «Да я же говорю! Собрались у нас в гостиной жены важных клиентов, и это родственница моя, которая не совсем родственница». Зашел разговор про герцога. Сначала, как водится, все повздыхали. Ах, ах, ох, ох, как он великолепен, как красив, статен, силен. «Ну, он действительно очень привлекательный мужчина», — отмерла Лиззи. «И искусный маг», — кивнула Амидари. «Никто и не спорит, но эти сплетницы целыми днями по гостям разъезжают, слухи столичные собирают, готовы обсуждать и перемывать косточки даже самому пресветлому создателю». Так вот, по их словам, у лорда Вольфа был роман с леди Сайрис, и довольно длительный. «С леди Сайрис?» — нахмурилась Амидари. «Дочерью старого графа Фокса?» «Да». «Что ж, неудивительно. Фоксы — один из самых богатых родов. Благодаря хитрости и изворотливости старого графа их доходы увеличиваются в размерах, как тесто в катках отца Лизи. А Сайрис — единственная дочь и наследница всех капиталов. Как ни крути, невеста завидная. Сокровища одних, влияние и власть других. Отличная выйдет пара. Не вижу, в чем тут проблема». Амидари недоуменно приподняла брови. «Ну...» — замялась Нинель. «Ох, Ни, ты такая неспешная! Если бы тебя наняли сторожить в королевском зверинце черепах, они бы точно разбежались», — не выдержала Лизи. «Потом бы оправдывалась, я только дверцу приоткрыла, а эти звери как ломанулись!» Мы с Дарьей не выдержали и расхохотались так, что на глазах выступили слезы. «Не хотите слушать? Не надо!» Нинель обиженно фыркнула, взяла печенье, откусила и начала демонстративно медленно жевать. «Не злись!» — примирительно улыбнулась Лизи. «Что там дальше случилось? Рассказывай! А я тебе завтра испеку твой любимый кекс с марципанами и цукатами». «Точно испечешь?» Судя по всему, Нинель и самой не терпелась продолжить. «Клянусь!» «Отлично! Помни, ты и обещала!» — приободрилась Ни. Взяла еще одно печенье, задумалась и положила его обратно в коробку. Нет, лишний вес подруге не грозил, но она очень следила за своей фигурой. А в общем, ключевое слово здесь — «был». Был роман. Потому что на днях неожиданно объявили о помолвке Сайрис Фокс с виконтом Рафалом Биаром. Представляете, с Биаром, а не с Волфом. Все в шоке от этой новости, а гостившие у нас дамы сошлись во мнении, что прекрасной Сайрис просто надоело ждать, пока герцог сделает ей предложение, и она выбрала другого кандидата. «Вот тебе и раз», — изумилась Лизи. «Видела я этого Биара однажды на площади в День Святого Создателя. Он, конечно, богат, но ни в какое сравнение с герцогом не идет. Толстый, старый. Что-то тут не так». Амидари озадаченно подперла щеку рукой. «Чтобы пройдоха Фокс добровольно сменил Волфа на пусть и богатого, но всего лишь Биара? Верится с трудом. И, Лизи, давай обойдемся без твоего вечного. А вдруг это любовь? Даже не начинай. Любовью тут не пахнет. Решение о браке принимает не Сайрис, а ее отец. Он не станет принимать чувства доченьки в расчет. Да и сама леди не так проста, как тебе кажется». И после этих слов все встало на свои места. Меня словно осенило. Граф специально устроил помолвку, чтобы Волф осознал, что теряет, и поторопился с предложением, — выпалила я. «Думаю, там деловые связи замешаны. Соглашения, договоренности. Я слышала, Фоксы — главные поставщики двора Его Величества». «Зои, но ведь помолвка уже оглашена!» Ахнула Лизи. Она совсем не умела хитрить и считала, что все вокруг поступают так же. «Помолвка не брак, и ее в любой момент расторгнуть можно», — хмыкнула Амидари. «Зои права. Семейство Фоксов открыло охоту на Волфа. Обложило по всем правилам знаменитого великого волка королевства Алир и красные флажки везде расставило. Интересно, что они еще придумают? У них наверняка немало трюков припасено. И как отреагирует герцог?» Дарья задумалась на мгновение, а потом тряхнула головой. «Ладно, подробности мы сейчас все равно не узнаем, так что вернемся к Зои». Она перевела взгляд на меня и так сурово сверкнула глазами, что я невольно поежилась. «Признавайся, что произошло между тобой и герцогом? Насколько это серьезно? Можно хоть что-то еще исправить или уже все? Пора строить укрепление и переходить к круговой обороне». «Да», — подхватила Ни. «Что случилось между вами там, на сцене, когда повалил дым? И, кстати, Зои, как ты это сделала?» «Вот ведь, думала, они уже и не вспомнят, зачем пришли. Так увлеченно сплетничали, обсуждали, строили прогнозы. И на тебе». Впрочем, я не особо расстроилась такому повороту беседы. Мне самой необходимо было выговориться, облегчить сердце и душу, а подруги всегда умели внимательно слушать и искренне, горячо сочувствовать. Так что я просто кивнула, набрала в грудь побольше воздуха и начала рассказывать. Потом мы обменялись парой колких слов. Он попытался меня задержать, я бросила ему под ноги первое, что под руку попалось, то есть пузырек, который как раз в кулаке сжимала, и сбежала. Закончила я свою историю в полной, практически звенящей тишине. «А странный малиновый туман?» Первой в себя пришла болтушка Нинель. Кто бы сомневался. «Что это за заклятие? И почему тебя до сих пор не ищет вся королевская тайная канцелярия?» Действительно. Я сосредоточилась на личных переживаниях и совсем упустила из виду, что за публичное оскорбление герцог может, нет, должен мстить обидчице. Но если учесть, что приворот таки состоялся, о возмездии очарованный лорд сейчас меньше всего думает, так что наказание, похоже, откладывается. А вот на какой срок, известно одному лишь святому создателю. Когда пришло то злосчастное письмо об отмене стипендии, я как раз изучала темный раздел семейной книги и готовила эликсир невезения. Покаялась, горестно скривившись. Прочитала уведомление, разозлилась, отвлеклась и перепутала ингредиенты. Вместо зелья невезения сварила приворотное. Так получилось. «Ты хочешь сказать?» Лиззи широко распахнула глаза. «Что герцог теперь в тебя по уши втрескался?» Закончила за нее Амидари. Нинель, как самая опытная из нас в делах любовных, оказалась гораздо сдержаннее в своих предположениях. «Вряд ли», — с сомнением пробормотала она. «Чтобы приворотное зелье подействовало, нужно, чтобы объект страсти принял его внутрь, с напитками или едой. Хотя существуют разные составы. Говорят, иногда их втирают в кожу. Значит, могут, наверное, и вдыхать. Теоретически». Она потерла лоб и повернулась ко мне. «А как он вел себя, Зои?» «Очень странно вел», — призналась я. «Я ему всю правду выложила, обозвала прилюдно, непонятной гадостью отравила, а он в ответ заявил, что обожает меня». «Да, так и сказал». Вернее, крикнул вдогонку, прямо из малинового тумана. Представляете? Да и тот факт, что меня еще не разыскивают с собаками по всей столице, подтверждает, эликсир подействовал. Хотя чего там искать? Я на сцене потеряла письмо из канцелярии, а в нем указан мой адрес и имя. «Ой!» — испуганно прикрыла рот ладонью Лиззи. Нинель осуждающе поджала губы, а Амидари не стала размениваться на бесполезные сейчас эмоции и сразу перешла к сути вопроса. «И что ты теперь собираешься делать?» «Не знаю», — еще больше помрачнела я. Бабушка обещала помочь приготовить средство, отменяющее приворот. Проблема в том, что эликсир сделан не по рецепту, а по наитию, бессознательному гневному вдохновению. Его действие непредсказуемо, и сработает ли антидот, неизвестно. «Может, не надо лорда расколдовывать?» Лукаво прищурилась Ни. И когда я скептически на нее взглянула, пояснила. «А что? Герцог красавец, ты тоже миленькая. Он тобой очарован, начнет ухаживать, флиртовать, соблазнять. Решительно, харизматично, властно и нежно. Как прижмет тебя к стене, как возьмет за руку, как скажет низким хриплым голосом: „Зои, я весь ваш, а вы моя“». Подруга мечтательно закатила глаза. «В общем, ты точно поддашься его обаянию. Тут без вариантов. И обязательно его полюбишь. Рано или поздно. Вы поженитесь, назло всем, особенно старику Фоксу. И ему с досады придется съесть свой графский орден». «Угу. Если Волф, признаваясь, так же жутко подвывать будет, как ты нам сейчас изобразила, то Зои скорее сбежит, чем влюбится». Остудила ее романтические порывы Амидари. «И вообще, меньше любовных романов читать надо, тогда и мыслей подобных не появится. А то у тебя в голове сплошная мешанина уже из всей этой розовой патоки». «Нет, Ни». Я решительно тряхнула головой. «Ты сама говорила, деньги женятся на деньгах. Власть на власти, положение на положении, а любовь в высшем обществе не повод для брака. Фальшивые эмоции обернутся лишь помехой в его и моей жизни. Да и нехорошо это, нечестно. Так что завтра мы с бабушкой приготовим отворотный эликсир, и я отправлюсь к герцогу. Скорее всего, он сам уже обо всем догадался. Понимает, что ему необходимо снять наведенные чары, и побыстрее. Я говорила правильные вещи. Но легче от того, что найден выход из щекотливой ситуации, почему-то не становилось. В сердце словно тоненькая крохотная иголочка образовалась, беспокоя, заставляя болезненно морщиться. «Зои права», — подытожила Амидари. «Дело не в том, что внучка хозяйки небольшой лавки не пара советнику короля. Чувства должны быть искренними, созвучными песни душ. Аристократы и раньше женились на простушках. Примеров в истории достаточно. А вот приворотные зелья, даже самые сильные, никого еще счастливыми не сделали». Мы переглянулись и дружно кивнули. «И помни, Зои», — голос Дари звучал твердо, она будто клятву давала. «Мы всегда рядом. Поможем, поддержим, выручим. И к лорду Волфу пойдем вместе с тобой отворотное зелье отдавать, если понадобится». Подруги опять согласно закивали. Мы выпили еще по чашке чая, обсудили гуляние на площади, которое через 3 дня устраивал король в честь окончания года, и договорились встретиться завтра. Закрыв за гостями дверь, я убрала со стола и отправилась спать. Думала, мысли не дадут уснуть, но ошиблась. Дрема легким пушистым одеялом сразу же окутала меня, стоило лишь закрыть глаза.